Глава 6. К азиатскому порядку. Конфронтация или партнерство? Наиболее распространенной характеристикой азиатских государств является присущее им самоощущение возникновения или постколониальности. Все они стремятся преодолеть наследие колониального правления и потому подчеркивают свою национальную идентичность. Все разделяют убеждение, что мировой порядок ныне формируется заново после насильственного вмешательства Запада, длившегося несколько столетий. Однако практически каждая страна усвоила собственный урок из колониального прошлого. Когда высшие чиновники этих стран рассуждают о коренных интересах, многие из них обращаются к другой культурной традиции и идеализируют чужой золотой век. В Европе 18-19 веков сохранение равновесия и, как следствие, статус-кво рассматривалось как позитивный фактор. В Азии едва ли не каждое государство ориентируется на собственную динамику. Убежденное в том, что оно развивается, это государство уверено, что мир должен оценить его по заслугам. Пусть никто не оспаривает суверенитет и авторитет других. Все выражают приверженность не нулевой дипломатии. Одновременная реализация стольких программ национального строительства не может не придавать региональному порядку волатильности. С развитием современных технологий крупные азиатские страны накапливают огромные военные арсеналы, гораздо более разрушительные, чем те, которыми обладали наиболее могущественные европейские державы XIX века. И это усугубляет риски неверной оценки ситуации. Упорядочивание Азии, таким образом, становится важнейшей задачей мирового сообщества. Самосознание основных азиатских игроков и стремление к соблюдению национальных интересов в ущерб балансу сил сформировали механику нынешнего порядка. И ближайшее будущее покажет, способно ли транстихоокеанское партнерство обеспечить мирную основу для взаимодействия многих конфликтующих интересов. Международный порядок в Азии и Китай. Среди всех концепций мироустройства Азии китайская отличается наиболее давней традицией, самой четкой формулировкой и далее всего отстоит от вестфальских принципов. Вдобавок Китай предпринял самое длительное и сложное путешествие в истории от древней цивилизации к классической империи, затем к коммунистическому режиму и, наконец, к современной великой державе. Безусловно, этот курс окажет серьезное влияние на человечество в целом. С момента возникновения страны в качестве единого политического образования в 221 году до нашей эры и до начала 20-го столетия позиция Китая в центре мирового порядка воспринималась местными элитами как настолько очевидная, что в китайском языке не было слова, обозначающего данное явление. Лишь историки в ретроспективе описали синоцентричную систему дани. Согласно этой традиционной концепции, Китай видел себя единственным, в некотором смысле суверенным государством в мире. Его император воспринимался как фигура космических масштабов, как стержень, соединяющий человеческое и божественное. Его владениями был вовсе не Китай, не территории, на которых он непосредственно правил, но вся Поднебесная, где Китай выступал как центр и очаг цивилизации, срединное государство, вдохновляющее и ведущее за собой остальное человечество. С этой точки зрения мировой порядок отражает универсальную иерархию, а не равновесие конкурирующих суверенных государств. Каждое известное общество трактуется как состоящее своего рода в вассальных отношениях с Китаем, частично основанных на близости культуры конкретного общества к китайской культуре, и никто не в состоянии претендовать на равенство. Монархи других стран – не коллеги-сюзерены, а лишь прилежные ученики, осваивающие искусство управления и подлежащие цивилизаторству. Дипломатия представляет собой не процесс согласования суверенных интересов путем переговоров, а набор тщательно продуманных церемоний, в рамках которых другие общества имеют возможность подтвердить отведенное им место в глобальной иерархии. В соответствии с таким подходом внешняя политика в современном смысле классического Китая подпала под надзор Министерства церемоний, что и определяло характер трибутарных отношений, а пограничное министерство ведало взаимодействием с ключевыми племенами. Китайское министерство иностранных дел появилось только в середине 19-го столетия, и то по необходимости, когда в страну явились варвары с Запада. Но даже тогда китайские чиновники продолжали считать своей задачей наставление варваров в искусстве управления. То есть в Китае не было и намека на вестфальские принципы дипломатии. Новое министерство носило показательное название «Министерство управления делами всех народов». Отсюда следовало, что Китай вообще не ведет межгосударственную дипломатию. Цель трибутарной системы заключалась во внушении уважения, а не в извлечении экономической выгоды и не в подавлении чужих культур военной силой. Самое внушительное архитектурное сооружение Китая – Великая Китайская стена, протянувшаяся примерно на 5000 миль, была заложена императором Цинь Шихуанди, который только что победил всех соперников, завершил эпоху воюющих царств и объединил Китай. Это грандиозное свидетельство военных побед, но также и признание собственных слабостей. Это воплощение огромной силы, сознающей свою уязвимость. На протяжении тысячелетий Китай чаще хитрил и искушал противников, чем пытался победить их оружием. Некий министр династии Хань, 206 до нашей эры, 220 нашей эры, описал 5 приманок, которыми он предполагал управлять дикими племенами Хунну на северо-западной границе Китая. Пусть в военном отношении Китай, разумеется, кочевников превосходил. Нужно отделить их приличным платьем и повозками, дабы соблазнить взоры. Накормить их отличными яствами, дабы соблазнить уста. Пусть звучит музыка и щебечут женщины, дабы соблазнить слух. Нужно простроить для них высокие дома и амбары и дать им рабов, дабы соблазнить чрево. А тем, кто придет поклониться, император выкажет милость, встретит их достойным прием в своем дворце и сам станет подавать им пищу и вино, дабы соблазнять разум. Вот таковы 5 приманок. Отличительной чертой дипломатических ритуалов Китая было коленопреклонение. Следовало встать на колени и коснуться головой пола, признавая величие императора. Это сознательное унижение, конечно, мешало отношениям с современным западным государствами. Впрочем, коленопреклонение считалось добровольным. Тем самым чужестранный дипломат выказывал уважение народу, который не только завоевывали, сколько почитали. Дань, которую вручали императору на подобных церемониях, нередко уступала по стоимости ответным дарам императора. Китай традиционно стремился доминировать психологически через свои достижения и протокол. Но время от времени все-таки предпринимал военные походы, чтобы преподать некоторым непокоренным варварам урок и внушить уважение. Обе упомянутые стратегические цели и принципиально психологический подход к вооруженным конфликтам были продемонстрированы совсем недавно в войнах с Индией 1962 и Вьетнамом 1979, а также нашли отражение в способах, какими Китай подтверждал свои коренные интересы в отношениях с другими соседями. Тем не менее, Китай не был миссионерским обществом в западном понимании этого термина. Он стремился внушать уважение, а не преобразовывать. Эту тонкую линию китайцы никогда не пересекали. Главное – достижение, которое, как ожидалось, другие общества оценят и перед которыми станут благоговеть. Вполне возможно, что некую страну признают другом, даже закадычным, но ей все равно ни за что не стать равной Китаю. По иронии судьбы, единственными иностранцами, сумевшими добиться почти подобного статуса, были завоеватели. История знает ряд примеров культурного империализма, и наиболее показательные относятся как раз к Китаю. 2 народа, которые завоевали Китай, монголы в XIII веке и маньчжуры в XVII, вынуждены были принять основы китайской культуры, чтобы им стало проще управлять столь многочисленным населением, искренне убежденным в своем культурном превосходстве. Завоеватели в итоге оказались в значительной степени ассимилированы побежденным обществом, причем со временем немалые части их родовых территорий стали восприниматься как исконно китайские. Китай не проявлял намерения экспортировать свою политическую систему. Скорее, он даровал ее другим. В этом смысле он расширялся не завоеваниями, а спонтанными приращениями. В современную эпоху западные народы, тоже уверенные в собственном культурном превосходстве, попытались включить Китай в европейский миропорядок, на котором выстраивалась структура международного порядка. Они понуждали Китай устанавливать связи с внешним миром через обмен посольствами и свободную торговлю и заставляли модернизировать экономику и общество, открывая дорогу христианскому прозелитизму. Запад трактовал такое движение как процесс просвещения и вовлечения, но Китай рассматривал подобное поведение как агрессию и пытался сначала парировать, а затем перешел к прямому противостоянию. Когда первый британский посланник Джордж Маккартни прибыл в Китай в конце 18 столетия, он привез некоторые ранние плоды промышленной революции и письмо короля Георга III с предложением установить свободную торговлю и учредить посольство в Пекине и Лондоне соответственно. Китайская лодка, на которой он плыл из Гуанчжоу в Пекин, была украшена флагом с надписью, в переводе означавшей «английский посол везет дань императору Китая». Маккартни передали ответное письмо королю Англии. В письме объяснялось, что никакому посланнику не разрешается проживать в Пекине, ибо в Европе много стран помимо твоей. Если все и каждый потребуют права быть представленными при нашем дворе, как нам на такое согласиться? Сие поистине невозможно по практическим соображениям. Император не видел необходимости и в увеличении торговли свыше тех объемов, что уже существовали, в суровых рамках жесткого регулирования, потому что у Британии нет товаров, желанных для Китая. Озирая широкий мир, мы привержены одной цели, а именно – поддерживать идеальное правление и надлежащим образом исполнять обязанности правителя. Диковинки и дорогостоящие предметы нам не интересны. Если мы повелим, чтобы дань тобой отправленную, о король, все же приняли, это будет в знак уважения к тебе, который отослал сию дань из столь дальних краев. Как твой посол узрел воочию, у нас есть все». После поражения Наполеона Британия, рассылая торговые экспедиции по всему миру, снова пыталась закрепиться в Китае и направила второго посла с аналогичным предложением. Демонстрация военно-морской мощи Великобритании в ходе наполеонских войн практически наповлияла на позицию Китая касательно желательности установления дипломатических отношений. Когда посол Уильям Амхерст отказался совершить церемониальное коленопреклонение, под тем предлогом, что его парадный мундир еще не прибыл, британцев вежливо попросили удалиться, а стремление загладить конфуз игнорировались. Император направил послание британскому принцу-регенту, сообщая, что Китай, повелевающий всеми землями под небом, не может допустить, чтобы посланник каждой варварской страны менял заведенный протокол. В императорской хронике появилась запись о том, что королевство, лежащее далеко за океанами, изъявило свою покорность и жаждет приобщиться к цивилизации. Но как западный миссионер XIX века перевел этот документ? Отныне никаких новых послов не следует отправлять по всему дальнему маршруту, ибо сие будет лишь тщетной тратой сил и времени. Если король желает склонить сердце свое к покорности, можно направить посланника к нашему двору, когда будет на то приглашение. Таков истинный путь обращения к цивилизации. Дабы подчинился ты навсегда, издали мы сей указ. Хотя подобные заявления кажутся, мягко говоря, самонадеянными, по сегодняшним меркам и были, безусловно, серьезным оскорблением для страны, которая только что обеспечила европейское равновесие и могла похвастаться передовыми достижениями в экономике и промышленности, а также в могуществом на морях. Императорский ответ был составлен в полном соответствии с китайскими представлениями о мире, представлениями, которые бытовали на протяжении тысячелетий и которые оказывали влияние на многие соседние народы. Западные державы, к их стыду, в конечном счете решили вопрос о свободной торговле радикально, настаивая на своем праве без ограничений возить самый вредный товар из всех, импортировать опиум. Вот вам и рассуждение о прогрессе. Китай в конце правления династии Цин пренебрегал совершенствованием военных технологий, отчасти потому, что они долго оставались непревзойденными в регионе, но в основном из-за низкого статуса военных и в конфуцианской социальной иерархии. Это нашло отражение в поговорке «добрым железом не стригут ногти, а хорошие люди не становятся солдатами». Даже в ходе вторжения западных держав династия Цин израсходовала часть военного бюджета в 1893 году на восстановление великолепной мраморной ладьи в императорском летнем дворце. Временно уступив военному давлению, в 1842 году Китай подписал договор с западными странами. Однако он продолжил отстаивать свою уникальность и вел упорные арьергардные действия. После решающей победы в войне 1856-58 годов поводом стала неоправданная конфискация английского судна в Гуанчжоу, Великобритания настояла на договоре, закрепившем долгожданное право учредить посольство в Пекине. Прибыв к следующему году в пышной свитой, чтобы занять свой пост, британский посланник обнаружил, что основной речной маршрут в столицу Китая заблокирован цепями и кольями. Когда отряд британских морских пехотинцев попытался устранить препятствие, китайцы открыли огонь. 519 британских солдат погибли, еще 456 были ранены. Британия тогда направила в Китай экспедиционный корпус под началом лорда Элгина, который штурмом взял Пекин и сжег Летний дворец. Император и двор бежали. Жестокость британцев вынудила правящую династию неохотно даровать разрешение на создание посольского квартала для размещения дипломатических представителей Запада. Согласие Китая на Вестфальские принципы взаимной дипломатии суверенных государств было вырвано силой оружия. За этими конфликтами скрывался главный вопрос: является ли Китай мировым порядком сам по себе или это государство, подобное другим и входящее в международную систему? Китай цеплялся за традиционное определение. Еще в 1863 году, после двух военных поражений от варварских армий и серьезных внутренних беспорядков, восстание тайпинов, которое удалось подавить только с привлечением иностранных войск, император направил послание Аврааму Линкольну, заверяя того в благосклонности Китая. «Получив милость небес и повеление править вселенной, мы рассматриваем Срединную империю, Китай, и внешние страны как одну седьмую, где нет различий». В 1872 году выдающийся шотландский синолог Джеймс Лэг четко сформулировал упомянутый вопрос – с характерной для эпохи и уверенностью в самоочевидном превосходстве западной концепции миропорядка. За последние 40 лет позиция Китая в отношении более развитых народов мира полностью изменилась. Китай заключил с ними договоры на равных условиях. Но я не думаю, что его министры и население готовы взглянуть фактам в лицо и признать, что Китай всего лишь одна из многих независимых стран в мире, что мандат на управление Поднебесной, по которому правит император, распространяется не на весь мир, а на конкретную часть земного шара с проложенными границами и обозначенную на карте. Развитие технологий и торговли сводило разнонаправленные системы все ближе. Каким нормам мироустройства было суждено возобладать? В Европе Вестфальская система стала следствием существования множества де-факто независимых государств в конце 30-летней войны. Азия вступила в современную эру, не располагая подобными инструментами национальной и международной организации. В ней имелось несколько цивилизационных центров, окруженных мелкими царствами, и каждый предлагал свою проработанную и закрепленную практикой схему взаимодействия. Плодородные равнины и культуры, необычайно стойкая к чужеземному влиянию, а также политическая принципиальность, позволили Китаю сохранять единство более двух тысячелетий и оказывать значительное политическое, экономическое и культурное воздействие на регион, даже когда страна не могла похвастаться военным могуществом. Сравнительные преимущества Китая заключались в успехах экономики, которая производила товары, желанные для всех соседей. Сформированная на основе этих факторов китайская идея мирового порядка заметно отличалась от европейской, которая выросла из множественных контактов суверенных и равноправных государств. Драматизм столкновению Китая с развитыми странами Запада и Японии придало поведение великих держав, откровенная и безудержная экспансия последних, агрессия против цивилизации, которая изначально видела в атрибутах современной государственности формы унижения. Подъем Китая к вершинам в 21 столетии есть восстановление исторических закономерностей. Отличие только в том, что Китай вернулся и как наследник древней цивилизации, и как современная великая держава Вестфальской модели. Он сочетает в себе наследие Поднебесной, плоды технократической модернизации и результаты бурных поисков национального благополучия на протяжении 20 века. Китай и мировой порядок. Императорская власть пала в 1911 году, а учреждение Китайской республики во главе с Сунь Яценом в 1912 году одарило Китай слабым центральным правительством и возвестило десятилетие военной диктатуры. Крепкая центральная власть вернулась в 1928 году при Чан Кайши, который хотел, чтобы Китай занял достойное место в Вестфальском мировом порядке и в глобальной экономической системе. Желая и сделать страну современной, и сохранить китайские традиции, он пытался вписать Китай в международную систему, которая сама переживала нелегкие времена. Затем Япония, приступившая к модернизации на полвека раньше, двинулась к азиатской гегемонии. За оккупацией Маньчжурии в 1931 году последовало вторжение Японии в центральные и восточные районы Китая в 1937. Националистическому правительству не удалось закрепиться у власти, а коммунистическое движение получило передышку. Завершив Вторую мировую войну, в числе стран-победителей Китай сразу же оказался охвачен пожаром гражданской войны и революционных потрясений, отвергавшим все тысячелетнее наследие. 1 октября 1949 года в Пекине лидер коммунистической партии Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики и добавил: «Китайский народ поднялся с колен». Мао повторял свой лозунг, доказывая, что Китаю необходимо очиститься и укрепиться, принять доктрину непрерывной революции и заняться демонтажом существующих институтов внутреннего и международного порядка. Под прицел попали все – западные демократии, советский коммунизм и наследие китайского прошлого. Искусство и памятники, праздники, традиции, лексика и одежда многократно и изощренно запрещались. Искусство и историю обвиняли в том, что они провоцировали пассивность, которая помешала Китаю подготовиться к иностранным вторжениям. В концепцию Мао он рассуждал о великой гармонии, цитируя классическую китайскую философию: «Новому Китаю предстояло отряхнуть прах традиционной конфуцианской культуры». Каждая волна революционной энергии, утверждал Мао, будет этапом на пути к следующей. Революцию надлежит ускорять, иначе революционеры обленятся и примутся почивать на лаврах. Нарушение равновесия – вот общее и объективное правило. Цикл, который бесконечен, развивается от равновесия к равновесию, а затем к новому нарушению равновесия. Каждый цикл, однако, приводит к более высокому уровню развития. Отсутствие равновесия нормально и абсолютно, тогда как равновесие приходящее и относительно. В конце концов, эти испытания должны породить нечто вроде традиционного для Китая результата – форму коммунизма, естественно, китайскую, обозначающую себя своим кодексом, опирающуюся на свои достижения, подчеркивающую уникальный, теперь уже революционный, моральный авторитет Китая. Поднебесный в коммунистическом облике. Международные дела также ставились в зависимость от уникального характера Китая. Пусть Китай объективно был слабее по шкале, которой остальной мир измерял силу. Мао настаивал на его центральной роли, на психологическом и идеологическом превосходстве, которое следовало демонстрировать с конфронтацией, а не примирением с теми, кто обладал превосходящим военным могуществом. Выступая в Москве на международной конференции глав коммунистических партий в 1957 году, Мао шокировал коллег-делегатов заявлением, что в случае ядерной войны более многочисленное население и выносливая культура Китая сделают именно его победителем, и даже сотни миллионов погибших не заставят Китай отказаться от революционного курса. Отчасти возможно, он блефовал, затевая рискованную игру с обладателями обширных ядерных арсеналов. Но Мао, безусловно, хотел, чтобы мир поверил, он не страшится ядерной войны. В июле 1971 года, в ходе моего тайного визита в Пекин, Джоу Эньлай подтвердил концепцию мироустройства по Мао, с ухмылкой процитировав мнение председателя о китайских императорах: «Под небом хаос, все отлично». Из хаоса Народная Республика, закаленная десятилетиями борьбы, в конечном счете восстанет во всем величии, не только в Китае, но повсюду. Коммунистический мировой порядок, как видим, ограниченно вырастет из классического императорского. Подобно основателю первой по-настоящему могущественной династии Китая 221-207 год до нашей эры, императору Цинь Шихуанди, Мао стремился объединить Китай, а также мечтал уничтожить древнюю культуру, которую обвинял в слабости и унижении страны. Правил он дистанционно, тоже подобно императорам. Правда, императоры не выступали на массовых митингах. И соединил китайский опыт с практиками Ленина и Сталина. Правление Мао олицетворяет собой дилемму революционера. Чем радикальнее изменение, которым призывает революционер, тем сильнее сопротивление. Причем не обязательно оно идет от идеологических и политических противников. Достаточно инерции общества. Революционных пророков всегда соблазняет шанс бросить вызов бренности, ускорить ход событий и умножить средства реализации своего видения. В 1958 году Мао начал неудачный большой скачок, намереваясь осуществить головокружительную индустриализацию, а культурную революцию затеял в 1966, чтобы очистить правящую элиту и не допустить ее институализации. Идеологическая кампания длиной в десятилетия отправила в деревню целое поколение образованной молодежи. Десятки миллионов погибли ради достижения целей Мао, уничтоженные без любви или ненависти, мобилизованные ради вмещения в срок одной жизни событий, которые прежде считались долгим историческим процессом. Революционеры побеждают, когда их достижения принимаются как само собой разумеющееся, а цена за них заплаченная воспринимается как должное. Некоторые из числа современных лидеров Китая тяжело пострадали в годы культурной революции, но они утверждают ныне, что эти страдания придали им сил, позволили узнать себя и научиться побуждать других к выполнению задач грандиозного преображения страны. Китайская общественность, особенно те, кто слишком молод и не успел испытать заботу Мао на себе, относится к председателю в первую очередь как объединителю Китая и человеку, восстановившему достоинство страны. Какой аспект наследия Мао возобладает: дерзкий маоистский вызов миру или тихая решимость, сформировавшаяся после перегибов, во многом определить отношение Китая с мировым порядком 21 столетия. На ранних стадиях культурной революции Китай пожелал сохранить всего 4 послов по всему миру и вступил в конфронтацию с обеими ядерными сверхдержавами – США и СССР. К концу 60-х годов Мао признал, что культурная революция исчерпала даже проверенную тысячелетиями способность китайского народа терпеть и что изоляция Китая может спровоцировать иностранное вмешательство, которого, собственно, и пыталась избежать суровой идеологии и отрицанием устоев. В 1969 году Советский Союз оказался на грани войны с Китаем, что вынудило Мао отправить все министерства в провинцию. В Пекине остался лишь премьер-министр Чжоу Энлай. В целом, на этот кризис Мао отреагировал характерно неожиданным изменением курса. Он покончил с анархической стороной культурной революции, с помощью армии усмирил боевиков Хун Вейбинов, сослал последних в сельскую местность, где они присоединились к своим недавним жертвам и занялись принудительным трудом. А еще Мао поставил мат Советскому Союзу, переметнувшись к дотоле ненавистным США. Мао прикинул, что дружба с США положит конец изоляции Китая и позволит другим странам, которые пока справедливо от этого воздерживались, признать Китайскую Народную Республику. Интересно, что в аналитической записке ЦРУ, составленной в моей первой поездке в Китай, говорилось: советско-китайские трения столь велики, что сближение Америки с Китаем возможно и желательно, однако убеждения Мао не допустят этого при жизни великого кормчего. Революции, независимо от того, сколь они радикальны, нуждаются в консолидации усилий и постепенной адаптации к событиям, формирующим устойчивый тренд в течение определенного периода времени. Историческая роль примирителя выпала Дэн Сяопину, дважды репрессированный Мао. Именно он возглавил Китай после смерти председателя в 1976 году и вскоре приступил к реформированию экономики и открытию общества. Строя то, что сам определял как социализм с китайским лицом, Дэн освободил скрытые силы китайского народа. Всего за жизнь одного поколения Китай превратился во вторую по величине экономику мира. Для ускорения этих драматических изменений, пусть не все их одобряли, Китай вошел в международные институты и принял установленные правила миропорядка. Тем не менее, участие Китая в Вестфальской структуре подразумевает некую двойственность, проистекающую из исторического опыта. Китай помнит, что изначально его вступление в международную систему государств было вынужденным, что его фактически обязали признать международный порядок, противоречащий идентичности страны. Причем способами, если уж на то пошло, не согласующимися с общепризнанными принципами Вестфальской системы. Когда звучат призывы придерживаться правил игры на международной арене и соблюдать обязанности, естественная реакция многих китайцев, в том числе высших руководителей страны, во многом определяется осознанием того факта, что Китай не участвовал в принятии правил этой системы. Китай просят, и он, проявляя благоразумие, соглашается соблюдать правила, в разработке которых он не принимал ни малейшего участия. И китайцы ожидают, рано или поздно они начнут реализовывать эти чаяния, что международная система будет развиваться таким образом, который позволит Китаю занять центральное место в дальнейшем нормотворчестве с возможностью пересмотра некоторых существующих правил. В ожидании этого исхода Пекин стал гораздо активнее на мировой арене. Со статусом китайской экономики, как потенциально крупнейшей в мире, сотрудничество и поддержки Китая теперь ищут на любом международном форуме. Китай участвовал во многих престижных проектах 20 и 21 веков, принимал Олимпийские игры, отправлял своих президентов выступать перед Организацией Объединенных Наций, торжественно встречал глав государств и правительств ведущих стран мира. По любым меркам Китай восстановил престиж, которым обладал на протяжении тысячелетий. Вопрос ныне в том, как он воспринимает современные шаги по формированию мирового порядка, в частности, каковы будут его отношения с США. Соединенные Штаты Америки и Китай – оплоты мирового порядка. Примечательно, что обе страны исторически проявляли двойственное отношение к международной системе, а теперь превратились в ее якоря и подтверждают свою приверженность к ее принципам, даже когда критически воспринимают отдельные аспекты данной Конституции. Китай не имеет опыта исполнения роли, на которую претендует в 21 столетии, роли отдельного крупного государства среди равных. Точно так же у США нет опыта взаимодействия на постоянной основе со страной сопоставимого размера и схожей экономической эффективности, но исповедующей совершенно другую модель внутреннего порядка. Культурный и политический фон двух стран разнится в важных аспектах. Американский подход к политике прагматичен. Китай предпочитает концептуальность. Америка никогда не подвергалась угрозам могущественных соседей. Китай никогда не оставался сам по себе без сильного противника у границ. Американцы считают, что каждая проблема имеет решение. Китайцы уверены, что каждое решение открывает дорогу новому комплексу проблем. Американцы реагируют на текущие обстоятельства, китайцы концентрируются на эволюционных изменениях. Американцы начинают повестку дня, руководствуясь практическими достижимыми целями. Китайцы постулируют общие принципы и анализируют, что из них следует. Китайское мышление сформировано частично коммунизмом, но частично опирается на древнюю традицию, все большей степени ни то, ни другое не присуще американцам. Китай и США лишь недавно, с исторической точки зрения, стали полноправными участниками международной системы суверенных государств. Китай считает себя уникальным, во многом пребывает в собственной реальности. Америка также полагает себя уникальной, исключительной, однако придерживается морального обязательства распространять свои ценности по всему миру, зачастую забывая о «Райзен диетат». Два великих общества с разными культурами и идеологиями претерпевают фундаментальные внутренние корректировки. Потенциальное соперничество или новая форма партнерства между ними сформирует перспективы мирового порядка 21 века. Китаем в настоящее время управляет уже пятое поколение лидеров, считая с революцией. Каждый предыдущий руководитель формулировал особое, свойственное его поколению, видение потребностей Китая. Мао Цзэдун был полной решимости искоренить существующие институты, даже те, которые создал сам, чтобы они не погрязли в бюрократическом наследии Китая. Дэн Сяопин осознал, что Китай не сможет сохранить свою значимость, если останется в международной изоляции. Его усилия имели четкий фокус – не хвастаться, чтобы другие страны не забеспокоились, не требовать первенства, но активно модернизировать общество и экономику. Исходя из этой установки, Цзян Цземинь, назначенный в ходе конфликта на площади Тяньаньмэнь, с 1989 года прилагал активные дипломатические усилия на международном уровне и всячески добивался укрепления положения коммунистической партии внутри страны. Он привел КНР в международную государственную и торговую систему в качестве полноправного члена обеих. Ху Цзиньтао, выбранный Дэном, умело успокоил опасения мирового сообщества по поводу роста влияния Китая и заложил основу для концепции нового типа отношений, провозглашенной Си Цзиньпинем. Си Цзиньпинь стремится опираться на это богатое наследие и инициировал масштабную программу реформ, сопоставимую с реформами Дэна. Он предложил систему, которая, воздерживаясь от демократии, будет более прозрачной и в которой результаты будут больше зависеть от юридических процедур, чем от сложившихся личных и семейных отношений. Еще он бросил вызов многим установившимся социальным институтам и практикам, в частности государственным предприятиям, этим вотчинам региональных чиновников и средоточием коррупции. Смелое видение, несомненно, принесет стране некое количество проблем и неопределенности. Состав китайского руководства отражает эволюцию Китая в сторону участия в решении и даже формировании глобальных вопросов. В 1982 году ни один член Политбюро не имел высшего образования. На момент написания этой книги почти все они окончили институты, многие получили ученые степени. Высшее образование в Китае основывается на учебных программах западного образца, а не на традициях мандаринской системы и не на учебных планах коммунистов, предлагавших собственную форму интеллектуального имбриндинга. Это очевидный разрыв с прошлым Китая, когда китайцы гордились своим патриархальным восприятием мира, лежащего за пределами синоцентричной сферы. Современные китайские лидеры, безусловно, знают историю родной страны, но не являются ее пленниками. Долгосрочная перспектива. Потенциальные трения между существующими и возникающими центрами силы не новы. Возникающая сила неизбежно вторгается в некоторые сферы, прежде считающиеся исключительной прерогативой существующей. К тому же эта возникающая сила подозревает, что ее соперник может попытаться ей помешать, пока не стало слишком поздно. Исследование Гарвардского университета показало, что в истории 15 случаев взаимодействия возникающей и существующей сил 10 закончились войной. Поэтому неудивительно, что стратеги с обеих сторон ссылаются на модели поведения и исторический опыт, предсказывая неизбежность конфликта между двумя обществами. Китайцы интерпретируют многие американские действия как стремление воспрепятствовать подъему Китая, а американская пропаганда прав человека трактуется как подрыв китайской внутриполитической структуры. Некоторые крупные фигуры именуют так называемую политику переориентации Америки провозвестником решающей схватки, призванной навеки обречь Китай на второстепенную роль. Это тем более примечательно, потому что на момент написания книги никаких крупных передислокаций воинских частей не проводилось и не планировалось. С американской стороны есть опасение, что новый Китай будет систематически оспаривать превосходство США и тем самым подрывать безопасность Америки. Многие рассматривают Китай по аналогии с Советским Союзом времен Холодной войны, как государство, рвущееся к военному, а также экономическому доминированию во всех близлежащих регионах, следовательно, помышляющее о гегемонии. Обе стороны укрепляются в своих подозрениях военными маневрами и оборонными программами. Даже когда те выглядят нормальными, то исключают меры, которые любая разумная страна предпринимает в защиту национальных интересов. Такие маневры и программы анализируются в терминах сценариев конфликта. При этом каждая сторона совершает определенные шаги, чтобы односторонние действия не вылились в очередную гонку вооружений. Сторонам следует вспомнить десятилетия перед Первой мировой войной, когда постепенное нарастание подозрительности и скрытных конфронтаций в конце концов привело к катастрофе. Лидеры Европы загнали себя в ловушку своим военным планированием и нежеланием разделять стратегию и тактику. Два других фактора также способствуют сохранению напряженности в китайско-американских отношениях. Китай отвергает предположение, что международный порядок должен строиться на распространении либеральной демократии и что международное сообщество обязано навязывать всем данную концепцию и особенно идею прав человека. Соединенные Штаты вполне в состоянии толковать свои взгляды на права человека максимально широко ради стратегических приоритетов, с учетом истории и убеждений ее народа. Америка, конечно, никогда не отречется от этих принципов как таковых. Что касается Китая, точку зрения китайской элиты на этот вопрос высказал Дэн Сяопин. На самом деле национальный суверенитет куда важнее прав человека. Но большая семерка или восьмерка часто нарушает суверенитет бедных и слабых стран третьего мира. Рассуждения о правах человека, свободе и демократии предназначены лишь для маскировки интересов сильных и богатых стран, которые используют эти лозунги, чтобы запугивать слабых и которые добиваются гегемонии, проводя силовую политику. Между столь полярными воззрениями никакой официальный компромисс невозможен. Но не допустить перерастания разногласий в конфликт – одна из важнейших задач лидеров обеих стран. Другой насущный фактор – это Северная Корея, которая, безусловно, применим афоризм XIX века. Как сказал Бисмарк, мы живем в замечательное время, когда сильный слаб из-за своих сомнений, а слабый становится сильнее, потому что дерзает. Северная Корея не признает никаких принципов легитимности правления, даже заявляемых коммунистических. Ее главное стремление состоит в создании нескольких атомных бомб. У нее нет достаточного военного потенциала, чтобы воевать с Соединенными Штатами. Но наличие ядерного оружия имеет политическое значение, намного превышающее военную полезность. Оно стимулирует Японию и Южную Корею на разработку собственного ядерного арсенала. Оно позволяет Пхеньяну дерзить сверх всякой меры, подталкивая к новой войне на Корейском полуострове. Для Китая Северная Корея – серьезная проблема. С точки зрения многих китайцев, Корейская война олицетворяет решимость Китая покончить со столетиями унижения и подняться с колен на мировой арене. А еще служит доказательством того, что не следует вовлекаться в войны, чьи причины Китаю безразличны и чьи результаты могут иметь принципиальные, масштабные, непредсказуемые последствия. Именно поэтому Китай и Соединенные Штаты Америки параллельно и резко выступают в Совете Безопасности ООН, требуя, чтобы Северная Корея отказалась, а не просто свернула от своей ядерной программы. Для Пхеньяна отказ от ядерного оружия может означать политический крах, но именно на полном прекращении работ настаивают Соединенные Штаты и Китай в резолюциях Совета Безопасности ООН. Обе страны должны скоординировать свою политику на случай, если когда поставленные цели будут достигнуты. Удастся ли объединить разделенную ныне Корею и какой ценой? В состоянии ли Китай и США выработать совместную стратегию относительно безъядерной объединенной Кореи? Стратегию, которая обеспечит общую безопасность и стабильность? Вот это действительно большой шаг в направлении нового типа отношений, столь часто упоминаемых и столь медленно формируемых. Новые руководители Китая признают, что реакция китайского населения на эту обширную повестку дня непредсказуема. Они плывут в неизведанные воды. Им не нужны зарубежные авантюры, однако они будут решительно сопротивляться любым попыткам вмешательства в то, что Китай определяет как свои ключевые интересы, причем тверже, чем предшественники. Именно потому, что считают себя обязанными объяснить перспективы курса, неразрывно связанные с реформами, дополнительным акцентом на национальных интересах. Всякий международный порядок с участием США и Китая должен предусматривать баланс сил, но традиционное регулирование этого баланса надлежит смягчить соглашением о нормах и подкрепить сотрудничеством. Лидеры Китая и США публично озвучивают взаимное стремление к контактам и конструктивному диалогу. Два американских президента, Барак Обама и Джордж Буш, договорились с китайскими коллегами Си Цзиньпинем и Ху Цзиньтао о стратегическом партнерстве в Тихоокеанском регионе. Этот способ сохранения баланса сил при одновременном снижении степени военной угрозы. Пока, увы, заявления о намерениях не подкреплены конкретными шагами. Партнерство нельзя обеспечить голыми декларациями. Никакое соглашение не гарантирует определенный международный статус США. Если Соединенные Штаты начнут восприниматься как «былая сила», по собственному выбору, Китай и другие страны присвоят себе значительную часть полномочий, которыми Америка располагала после Второй мировой войны, после интерлюдии кризисов и потрясений. Многие китайцы усматривают США сверхдержаву на спаде. Тем не менее, в руководстве Китая принято мнение, что Соединенные Штаты в обозримом будущем сохранят существенный потенциал мирового лидерства. Суть конструктивного мирового порядка в том, что ни одна страна, ни Китай, ни США не в состоянии присвоить себе ведущую роль, подобную роли Соединенных Штатов непосредственно по завершении Холодной войны, когда они остались одни на вершине. В Восточной Азии США не только балансировщик, сколько составная часть баланса сил. В предыдущих главах была показана непрочность такого баланса в ситуации с малым количеством участников, когда любое смещение лояльности может оказаться решающим. Сугубо военный подход к равновесию в Восточной Азии, скорее всего, приведет к разделению еще более жестокому, чем то, которое оформилось в последнюю мировую войну. В Восточной Азии некое подобие баланса сил существует между Китаем, Кореей, Японией и США, с Россией и Вьетнамом на периферии. Но эта структура отличается от исторических балансов в том отношении, что один из ключевых ее участников, Соединенные Штаты, имеет собственный центр притяжения, расположен недалеко от географического центра Восточной Азии. Вдобавок, что важнее всего, руководители обеих стран, вооруженные силы которых считают себя противниками, в публичных заявлениях говорят о сотрудничестве по политическим и экономическим вопросам. Получается, что США является союзником Японии и добивается партнерства с Китаем. Очень похоже на ситуацию, в которой Бисмарк заключил союз с Австрией, чтобы уравновесить договор с Россией. Как ни парадоксально, именно подобная двойственность обеспечила гибкость европейского равновесия, и отказ от нее во имя прозрачности отношений привел к росту конфронтации, кульминацией которой стала мировая война. Более столетия от политики открытых дверей и посредничества Теодора Рузвельта в завершении русско-японской войны Америка прилагала все усилия, чтобы не допустить возникновения чьей-либо гегемонии в Азии. В современных условиях китайская политика неизбежно сводится к тому, чтобы удерживать потенциально враждебные силы как можно дальше от своих границ. Обе страны лавируют в этом пространстве. Сохранение мира зависит от сдержанности, с которой они преследуют свои цели, и от способности не позволить политической и дипломатической конкуренции перерасти в военную. В ходе войны разделительные линии пролегали между военными блоками. Сегодня такие линии ни в коем случае не должны определяться милитаристскими соображениями. Военный компонент нельзя воспринимать как единственный или даже основной элемент равновесия. Концепция партнерства должна стать, как ни парадоксально, основой современного баланса сил, особенно в Азии. Данный подход при удачной реализации станет беспрецедентным и судьбоносным. Сочетание стратегии баланса сил и партнерской дипломатии не сможет устранить все аспекты конкуренции, но позволит смягчить их эффект. Прежде всего, оно наделит китайских и американских лидеров опытом конструктивного сотрудничества и укажет обоим обществам дорогу к мирному будущему. Порядок всегда – тонкое и хрупкое равновесие сдержанности, силы и легитимности. В Азии он должен объединить баланс сил и концепцию партнерства. Сугубо военное определение баланса сил чревато конфронтацией. Сугубо психологический подход к партнерству заставляет опасаться гегемонии. Мудрая государственная политика призвана отыскать промежуточный баланс, ибо любой перекос сулит катастрофу.